Каждый тянет к себе, стараясь угадать национальность, но так как моей национальности не приходится сомневаться, то я то и дело слышу «Руська, хорошо, иди сюда». Эта фраза модная, и все ее знают. Продается все – сладости, смолы, запахи. Даже змеи натуральные можно купить одну-две капли в маленьком пузырьке или в изящной коробочке из кости. Цветы, куда ни кинешь взгляд, цветами прикрыты корзины с фруктами и овощами, и шаки, украшенные акацией или золотым венчиком дыни. Даже змеи, которые у нас мальчишки делают из газет, здесь яркие, пестрые, из цветной бумаги. И в глубине этого торжища, этой пестрой ярмарки, развалины древней Византии. В Айя Софии я еще не была, хочется, чтобы ее показали мне знатоки константинопольского искусства. Напиши мне, какое направление принимает живопись в России? Что делает Машков, Кончаловский? Нет ли открыток с работами Альтмана и Шагала? И здесь есть Блок, Ахматова, но все это, к сожалению, мне не по карману. Книги мои остались в России, сюда я привезла только третий том Блока, подаренный тобою. О смерти его не в силах писать. Он для меня больше, чем любимый поэт. Это часть моей жизни. Справился ли ты со своей малярией? Пиши, жду с нетерпением, мой нежный, далекий друг. 21 марта 22 года, Константинополь. Получила два твоих письма от февраля и марта и была рада, что ты так далеко продвинулся в понимании и оценке живописи. Я познакомилась с молодым талантливым художником Гордеевым, малоизвестным. Раз в неделю работаю вместе с ним. Он симпатичный человек, очень неглупый, но бедствует, как мы все. Пишет для денег прелестные этюды Стамбула и продает их на улице. Не сам, то есть занимается проституцией, по его выражению. Сейчас работаю над портретом старика-суданца, высокого, тонкого, с белой бородой, в белой челме, который сидит с утра до вечера под таким же, как он, вековым корявым дубом, сунув свои черные ноги прямо в костер. Он сторож парка. Выразительнейшая фигура. Одна беда, не хочет позировать. Как только замечает мои покушения, уходит. Что касается твоего второго письма. Мне и горько, и грустно, мой дорогой. Ты говоришь о любви трудной, благословенной, неудовлетворенной. Вот когда, оказывается, я вымолила ее за тысячи верст от тебя, связанная замужеством, переломанная одиночеством, тоской по родине, жалостью к мужу. Что же мне сказать тебе? Приезжай, это невозможно. Забудь обо мне, об этом страшно подумать. Без конца вспоминаю я нашу последнюю встречу в Казани. И ты не поверишь, в том, что тогда произошло, особенно чудовищным кажется мне, что мы, по моей вине, не простились. Разлука началась тогда, с Волгой, с молодостью, с тобой, самым близким и дорогим. 24 апреля 22 года, Константинополь. Иногда и мне хочется рассказать тебе старое. Помнишь, мы бродили за Новиковой дачей? Все вокруг было розовое, небо и воздух, и березы, и в глубине рощи прятался молочно-розовый свет, а ты стал уверять меня, что я просто смотрю через розовые очки. Потом было то, что было, и мне очень хорошо запомнилось каждое твое слово. Может быть, потому, что в эти минуты говорила всегда только я, а ты редко и как будто сердясь на себя. Да, старые стихи я забыла, а новых почти не читаю. Как-то попалась книжечка берлинского издательства «Мысль», избранные стихи Эренбурга, Есенина, Каменского. Стихи Бальмонта показались мне основанными на недоразумении. Да, стоит задуматься над эпохой, крушение или созидание, но видеть только себя в этих безднах и взлетах неестественно для истинного поэта.